Глава 5. Перед самой академией Хорген забрал свой перстень, а взамен вернул мне привычный вид, включая НН и вуаль. Щелкнул пальцами, и на моей колени из небытия свалился надрывный пищащий Тесла. С магом мы попрощались у главного корпуса. Он двинулся в сторону входа. Не удивлюсь, если к ректору. А я пулей рванула за угол. Уж очень хотелось узнать, что у меня в рукаве. Тесле я обрадовалась как родному, но изучать сверток в его присутствии не решилась. Все же он мой надзиратель, а не друг. Не удивлюсь, если элементаль доносит ректору о каждом моем движении. Даже если сам того не хочет. Иначе Хорген не заставил бы его исчезнуть перед нашей прогулкой. Поэтому пошла в туалет. Теслу, как обычно, оставила снаружи. Он уже привык к моим причудам и даже не попытался влететь в кабинку, как бывало в первое время. Убедившись, что вокруг никого нет и меня никто не видит, я осторожно вытащила нечто, завернутое в мятую оберточную бумагу. Это оказалось небольшой серой горошиной, похожей на жемчужину. Я задумалась, крутя ее в пальцах. Келая подарила мне крашеный жемчуг. Зачем? Поднесла жемчужинку глазам, разглядывая, и забытая обертка выпала из пальцев. Чертыхнувшись, наклонилась, чтобы ее поднять, и заметила, что с внутренней стороны что-то написано. Развернула бумажку и прочитала. «Положи горошину под язык и молчи, станешь невидимой». Сердце взволнованно застучало. Третье таинственное послание за один день. Если первым считать совет арестанта, а вторым — предсказание загадочной Мары Таиры. Что ж, тот отступник советовал бежать, а Келая, судя по записке, дала мне в руки инструмент для побега. Неужели достаточно положить жемчужину в рот, и я стану невидимкой? Верилась с трудом. Пусть я уже несколько месяцев жила в магическом мире, мозг, воспитанный по старым земным правилам, новые условия воспринимал неохотно. Магия все еще казалась сказкой, чудом. Пусть эти чудеса и окружали меня с утра до вечера, а некоторые я даже творила сама. «Инна!» Знакомый голос заставил меня вздрогнуть. Я судорожно завернула жемчужинку в обертку и запихнула сверток обратно в рукав. «Инна, ты здесь?» Ниаре помолчала некоторое время, стоя под дверью кабинки, а потом весело крикнула. «Здесь! Я вижу твоего надзирателя!» «Здесь, здесь! Сейчас выйду!» Пробурчала я, намеренно медля, прежде чем открыть дверь. «Чего тебе?» Я нервничала, едва не застигнутая на месте преступления, поэтому вела себя более грубо, чем собиралась. Несмотря на то, что мы с нимфой дружили, я не решилась рассказать ей о произошедшем. Не до конца доверяла. От этого чувствовала себя неловко, но все равно продолжала молчать. И, забывшись, нервно затеребила сверток сквозь рукав. «Что там у тебя?» В глазах Ниаре зажглось любопытство. «Шов натирает, чешется», — соврала, ощущая, как заливаясь краской стыда. К счастью, Ниаре ничего не заметила. Она только кивнула, показывая, что принимает это объяснение. А потом быстро затараторила, вспомнив, зачем искала меня. «Тар Дрохивайн просил передать, чтобы ты шла к нему на занятия». «А почему к нему?» — удивилась я, бросая взгляд на молчавшего Тесла. Предыдущие дни принц занимался со мной по всем предметам. Я не ходила на общие занятия, только на физкультуру. Интересно, что изменилось теперь? Может, Хорген решил, что хватит с меня и прогулки? Эх, надо было спросить. Но, увлеченная тайным посланием, я думала только о том, как быстрее отделаться от мага. Слишком хотелось остаться одной и получше рассмотреть то, что скрывалось у меня в рукаве. «Дора Хоргена срочно вызвали во дворец, поэтому ты будешь заниматься с эфрисами», — продолжала тараторить Ниаре. А мне он ничего не сказал. Видимо, не посчитал нужным. Что ж, поставим еще один жирный минус в виртуальной графе его обаяния и привлекательности. Нет. «Не быть ему моим мужем. Хоть бы что там пророчила Мара Тиара». Мои мысли прервал Тесла. Он замигал красным, сообщая, что пришло уведомление. Я скользнула взглядом по строчкам. Ну, так и есть. История. Наконец-то дошло. Все у них тут не по-человечески. «Спасибо тебе, Келая, за возможность сбежать». Я сжала под рукавом волшебную горошину. На душе стало чуть легче от мысли, что появился еще один выход, кроме тех, которые навязывают заносчивые тары. «Обедать идем? Поинтересовалась нимфа. «Иди одна». Я покачала головой. Есть после кафе еще не хотелось, до ужина вполне потерплю. А вот нежданный подарок обязательно нужно припрятать получше. «Тогда встретимся за ужином», — попрощалась Ниаре и убежала в столовую. Я даже не заметила, как она ушла. Думала, где же мне спрятать жемчужину так, чтобы никто ее не нашел. Первую мысль — прикопать где-нибудь в парке, пока все на обеде, и никто не увидит. Я отмела. Мало ли что может случиться. Пойдет дождь, бумажка размокнет, а жемчужинка слишком маленькая. Вдруг она тоже размокнет. Или потеряется в земле, и я ее больше никогда не найду. Прощай тогда мой единственный шанс на побег. Значит, нужно прятать в комнате. Их вроде бы не обыскивают. По крайней мере, я ни разу не замечала, чтобы вещи были сдвинуты с места или перевернуты. Да и зачем наставникам шариться по нашим комнатам? Тары слишком уверены в крепости выстроенной системы. К тому же шары-надсмотрщики сопровождают нас весь день. Поэтому я и считала Теслу главным шпионом ректора, пусть и недобровольным. Сейчас я вернусь в комнату, припрячу подарок, а потом буду вести себя как обычно. Никому не стану рассказывать о жемчужине, и тогда никто о ней не узнает. Я воровато оглянулась по сторонам. Через рукав вжала пальцами сверток, убедилась, что он на месте, выскользнула из уборной и зашагала к общежитию. Подходящее место нашлось почти сразу. В прихожей нашей селяной квартирки были встроенные полки с раздвижными дверцами. Сильфа сразу сказала, что мои — три нижние, а ее верхние. На самой нижней полке отходила внутренняя боковая панель. И как-то пытаясь поправить, я случайно отломала ее. Так и обнаружила, что в стене есть небольшое углубление, примерно с мой кулак. Там спрячу горошину. Дело осталось за малым. Нужно убрать свидетеля. Я посмотрела на Теслу, мерно попискивающего под потолком. Это он так напоминал, что время до начала занятия еще есть, но его остается все меньше. «И что же мне с тобой делать?» Я задумчиво потерла подбородок. Была одна мысль, но поступать так с элементалем, который стал мне почти другом, не хотелось. Впрочем, ступив на скользкую дорожку, остановиться уже трудно. Сначала Ниары обманула, теперь Теслу собираюсь обидеть. Практически становлюсь падшей женщиной. Войдя в свою комнату, я сделала вид, что собираюсь прилечь на кровать. Дождалась, когда возмущенный Тесла с гневным красным сигналом приблизится ко мне. А затем быстро схватила его и сунула под одеяло. Писк стал громче. Я испугалась, что шарик вырвется из ловушки. Не мешкая, завернула его в одеяло несколько раз, запихнула в шкаф, захлопнула дверцу и бросилась обратно в прихожую. По пути не забыв захлопнуть дверь в комнату. Мне и надо всего пару минут. Не знаю, использовали ли прежде это место как тайник, но положив туда свой сверток и ставя панель обратно, я чувствовала себя двойным агентом на опасном задании. Тесла что-то громко и возмущенно верещал. Я едва спрятала горошину вместе с запиской и прикрыла раздвижную дверцу, как почувствовала запах гари. Обернувшись, потрясенно уставилась на дверь своей комнаты. Там, прямо у меня на глазах, быстро разрасталось круглое черное пятно. Во все стороны валил дым. Пятно увеличивалось и обугливалось по краям, пока не стало сквозным. А через секунду в дырку прорвался Тесла и начал наворачивать надо мной круги, вопя, как разбуженная летучая мышь. Но все, я пропала. Он уже наверняка послал сигнал ректору или еще кому, кто приглядывает за моим поведением. Мне конец. Я только и сумела, что отползти к другой стене, чтобы мой тайник не обнаружили. Тесла так пищал, что мне пришлось закрыть уши и втянуть голову в плечи, ожидая кары небесной. Кажется, элементаль был по-настоящему разъярен. Наконец он затих и завис надо мной немым укором. Я осторожно вытянула голову из плеч и осмотрелась. Ни ректор, ни кто-либо еще так и не появился. Это меня безумно обрадовало. «Ты никому не доложил?» Удивленно взглянула на шарик. Тесла снова запищал, но уже не так интенсивно. «Прости, это вышло случайно», — повинилась я, делая скорбное лицо, и тут же пошла в атаку. «А ты зачем дырку прожёг?» Зашедшая в квартиру Сильфа с удивлением оглядела представшую перед ней картину разрухи. Сидящую на полу меня, зависшего надо мной Теслу, обугленную дырку в верхней части моей двери, ровно с него диаметром. Равнодушно кивнула. «Развлекаетесь?» После чего спокойно прошла в свою комнату и закрыла дверь. Я хмыкнула. Мне бы такое умение держать лицо. А потом поднялась и отправилась в свою комнату, наполненную дымом и гарью. Открыла настежь окно, чтобы хоть немного проветрить. «Ну ты крут, чувак, не ожидала», — приговаривала, вытаскивая из пострадавшего шкафа тлеющее одеяло. Да, дверца шкафа тоже украсилась пропаленной дыркой, Тесла не мелочился, а в одеяле оказалось аж 8 дыр. Я затоптала остатки огня и запихнула одеяло, вернее то, что от него осталось, в короб для грязного белья. Госпожа Бергенам разберется, что с этим делать. А сама отправилась на занятия. Тесла летел над моим плечом и выглядел весьма довольным жизнью, если так можно сказать про шарик. Но я нутром чуяла, как он гордо пыжится. И это еще раз убедило меня, что элементаль, заключенный внутри сферы, обладает собственными чувствами. Наконец, мы вошли в аудиторию. Все головы в ННах одновременно повернулись к двери. Разговоры, которыми эфрисы развлекали себя в ожидании Тара Дрохивайна, мгновенно стихли. «Смотри-ка, приперлось ее будущее величество!» — бросил кто-то ехидно с задних рядов. «Может, она достанется верховному магу?» — хихикнул другой голос. «И как тогда ее называть?» «Ваше магичество!» Воздух наполнился неприязненными смешками, едкими и завистливыми. Я решила не обращать внимания на враждебные взгляды, обжигающие даже из-под вуалей. Прежде эфрисы относились ко мне с легкой прохладцей и снисходительностью. Но после того, как я перешла на индивидуальные занятия, отношение изменилось. К счастью, не у всех. Намааси, почувствовав напряжение, помахала мне рукой. Я с некоторым облегчением села рядом с ней. Хоть кто-то не завидовал моему привилегированному положению. Ведь никто из эфрис, с детства готовящихся стать лейвами, не поверит, что мне даром не сдались ни принц, ни верховный маг. «Не обращай на них внимания», — тихо посоветовала Намааси. «Угу, постараюсь. Сделать-то я все равно ничего не могу». «Добрый день, лейвы». Тар Дрохивайн привычно размашистой походкой вошел в помещение. Рядом тихо вздохнула подруга. Я перевела на нее недоуменный взгляд. Впрочем, она этого даже не заметила. Сама Намааси с тоской смотрела на преподавателя. Тар не обратил на нее никакого внимания. Он оглядел нас всех, будто пересчитал по головам. Затем заглянул в свою папку. «Сегодня у нас с вами небольшой опрос по истории Арбадона, в частности, по тем временам, которые называют Великим Раздором». Тут его взгляд уперся в меня. «Лейва Инна, рад, что вы заглянули. Продемонстрируйте нам свои знания».